познакомимся со стихами нашего соотечественника, одного из величайших поэтов Серебряного века, Андрея Белого. Поля. Вопрос о ностальгии. Там ряд избенок гнется в косматую синель, поскрипывая гнется скрипучий журавель. И там, где крест железный, все ветры на закат, косаток стаи в бездны лазуревые мчат. И там, над косарями, огни зари горят, а косы лезвиями поют, дрожат, горят. Близ речки ставят верши в туманных камышах, да меркнет серп умерший, висящий в облаках.